и Кейт удастся прожить еще 2 дня, не убив собственную мать, это будет настоящим чудом», — сказала Клодия, усаживаясь рядом с ним. Они снова поссорились. Мать категорически возражает против того, чтобы Кейт и Пол спали в одной комнате перед бракосочетанием. Твердит, что это приносит несчастье. Она настаивает на том, чтобы я в эту ночь спала вместе с Кейт, а ты перебрался к Полу. «Хорошо», — с отсутствующим видом согласился Гай. Не в первый раз за последние несколько дней Клодия окинула его испытующим взглядом. Сначала она думала, что ей показалось, но еще до того, как они сели в самолет, Клодия заметила в Гае какое-то беспокойство, как будто его что-то мучило. «Гай, с тобой все в порядке?» — нерешительно спросила она. Тот взглянул на нее с какой-то натянутой улыбкой. «Все хорошо. Что могло случиться?» «Именно это я и хочу знать». «Я очень рада, что тебе удалось приехать», — сказала Клодия, взяв его под руку. «Понимаю, как трудно тебе оставить работу, никого не предупреждая». «Не сказал бы, что это так», — возразил он, швырнув в сторону моря недозрелый зеленый кокос. «Я заказал билеты на самолет 3 недели назад. У меня было достаточно времени, чтобы все организовать на работе». «В чем же тогда дело?» Клодия была вне себя от радости, узнав, что он все-таки сможет поехать. Кейт наметила церемонию бракосочетания на последнюю неделю июля, и остальные приглашенные заранее устроили свои дела, чтобы освободиться к этому времени. Мать Кейт очень расстроилась, узнав, что не будет пышного венчания в церкви в присутствии многочисленных гостей с дюжиной подружек невесты и морем цветов. Однако быстро смирилась, когда Кейт заявила, что без родителей не мыслит свадьбы. Пришлось пригласить и родителей Пола, а из остальных гостей будет только шафер Пола Том со своей подружкой Джесс. Все приехали 4 дня назад, поскольку по местным правилам, прежде чем получить разрешение на бракосочетание, жених и невеста должны были прожить на острове не менее 6 дней. Гостиница располагалась на Сент-Джеймс-Бич, и все вокруг было по-барбадосски экзотично. То, что Гай находился рядом с Клодией, было настоящим счастьем. Вернее, должно было быть. Но как ни старался он скрыть свое беспокойство, оно омрачало идиллию. Однако всякий раз, когда девушка пыталась узнать у него, в чем дело, Гай так или иначе уходил от ответа. Клодия поняла, что спрашивать бесполезно. Огненный ромовый пунш не смог прогнать холодный страх, копошившийся в ее сердце. «Может быть, ему хочется немного побыть одному? Может быть, ему утомительно находиться вместе 24 часа в сутки?» Высвободив руку из-под руки Гая, Клодия легонько поцеловала его в щеку. «Пойду поищу Кейт», — бодрым голосом сказала она. «Хорошо», — сказал Гай, — «увидимся позднее». От его улыбки у Клодии сжалось сердце. До того та получилась кривой и неестественной. Комната Кейт и Пола находилась недалеко от